Четвертая выписка. Неаполь, 10 мая. Прекрасные надежды в начале путешествия не исполнились. Из-за противного ветра, бури и остановки в Кадиксе по случаю ремонта мы только сегодня прибыли в Неаполь. Яхта оказалась превосходной и выдержала все испытания. Я не видел лучшего и более изящного судна. Мы добрались слишком поздно. Почтамт был уже закрыт. Завтра утром пошлю на берег за письмами. Следующий мой рейс будет зависеть от известий, которые я получу из Сен-Жермена. Если мне придется остаться здесь на более продолжительный срок, то я дам своему экипажу отпуск, который он вполне заслужил во время своего пребывания в Чивитавеккии. Рим мне никогда не надоест, но я не люблю и не полюблю Неаполь. 11 мая. Мои планы совершенно изменились. Я раздосадован и сердит. Чем дальше я уеду от Франции, тем приятнее мне будет. Я получил письма от Стеллы и от горничной. Оба письма сообщают мне, что ребенок родился, и это мальчик. Неужели они думают, что я интересуюсь этим мальчиком? Пока он в пеленках, он будет моим худшим врагом. Письмо Стеллы довольно приветливо, но ни одним словом она не приглашает меня и даже не намекает на возможность приглашения в Сен-Жермен. О матери она упоминает мимоходом, только извещая, что мистрис Эрикорт здорова и наслаждается удовольствиями в Париже. 3/4 письма посвящены ребенку. Когда я писал ей, я подписался «преданный вам». Стелла подписывается «ваша». Это пустяки, правда, но тем не менее я чувствую, что это мне приятно. Матильда верна своему обещанию. Из ее письма я узнал всю правду. «Со времени рождения, Бебе, — пишет она, — мистрис Ромейн ни разу не произнесла вашего имени. Она только и думает, только и говорит о маленьком. Это, конечно, весьма извинительно для леди в ее грустном положении, но, по-моему, не совсем благодарна забывать мистера Винтерфилда, сделавшего для нее так много и не требующего ничего более, кроме позволения проводить невинно несколько часов в ее обществе. Может быть, как незамужняя, я ничего не понимаю в материнских чувствах и детях, но я тоже могу чувствовать, и извините меня за фамильярность, чувствую за вас. По-моему, ребенок еще наделает много бед. Уже теперь он является источником споров. Мистерис Ромейн знает свет, и у нее доброе сердце. Она советует известить мистера Ромейна о рождении сына и наследника. Мистерис Эрикорд утверждает и, вероятно, не ошибается, что этот ненавистный старый патер завладеет имением мистера Ромейна, если только не будут приняты меры, которые заставят отца быть справедливым к сыну. Но мистерис Ромейн горда, как Люцифер. Она и слышать не хочет о том, чтобы заискивать перед мужем, как она говорит. «Сердце человека, бросившего меня, не тронет ни жена, ни ребенок», — считает она. Мистерис Эрикорт не согласна с ней. Они поссорились, а милый джентльмен француз и его жена стараются помирить их. Вы засмеетесь, если я скажу вам, что они для успокоения прибегли к конфетам. Мистерис Эрикорт уже несколько раз была в Париже с месье и мадам Вильре. Если в заключение дать вам указание, то посоветовала бы попробовать, как подействует на мистерис Ромейн ваше отсутствие и молчание. Письмо проникнуто чувством. Я последую совету Матильды. Стелла никогда не упоминает моего имени, а у меня не проходит дня, чтоб я не подумал о ней. Полагаю, что человек может закалить свое сердце. Попробую я закалить свое сердце и забыть ее. Экипаж в Неаполе отправится на берег. Затем мы поплывем в Александрию. Там яхта подождет моего возвращения. Я еще не видел нильских порогов и не видел прекрасных нубийских женщин мышиного цвета. Палатка в пустыне и экономка из смуглолицых дочерей природы. Вот новая жизнь для человека, которому надоела пошлая европейская цивилизация. Начну с того, что отпущу себе бороду.